У них там за рубежом соревнования всякие популярны для тяжеловесов. Например, кто дальше унитаз кинет. Вот этот на чемпиона похож. Он, если унитаз швырнет, потом с собаками не найдешь. «Ты мне про унитазы байки не трави», — рассердился Гуров. «Я спрашиваю, откуда он взялся?» «Не знаю. Может, сегодня подъехал? Или в другой гостинице остановился?» Но видно, что они оба друг друга хорошо знают. Такие кореша, не разлей вода, хотя Свенсен насчет унитаза слабоват будет. Я хочу сказать, что второй уж больно здоровый, просто людоед какой-то. Ну, поговорили они. И что? Поговорили, оба на часы посмотрели, будто сверяли, а потом по рукам хлопнули и разошлись. Свенсен в ресторан подался, пожрать взял от пуза и пиво в банке. Значит, все-таки горит у него после вчерашнего. Пока из ресторана не выходил. «Можно позавидовать», — проворчал Гуров. «А сам-то ты завтракал?» «Да когда?» — воскликнул Славик. «Кручусь тут, как белка в колесе». «Ну, покрутись еще немного», — попросил Гуров. «Что-то явно намечается. Сейчас важно не проворонить ключевой момент». «Ладно», — вздохнул Славик. «Только не видно тут никакого ключевого момента. Все разошлись. Швед брюхо набивает. Потом, наверное, в номер пойдет. Я тогда вам буду звонить, когда он двинет куда-нибудь, ладно? Сяду тут в ресторане у выхода и буду следить. А то с голодухи живот уже подвело». Гуров согласился с такой постановкой вопроса. Он понимал, что Славик физически не в состоянии уследить за всеми перемещениями шведа, да и слишком подозрительно такое поведение. «Ничего не поделаешь», — сказал Гуров Кричко. «Издержки самодеятельности. Если бы Петр знал, чем мы тут с тобой сейчас занимаемся, была бы гроза на наши головы». «А почему он, кстати, ни разу сюда не звонил, не справлялся, как идут дела у его засланцев?» — хмыкнул Кричко. «Это довольно странно. Небось, друг его, генерал, все уши ему прожужжал насчет своего любимого пасынка». «А все очень просто», — ответил Гуров. «Это я должен был отзвониться, как только операция будет закончена. А не сделал я этого, потому что тогда пришлось бы объяснять причины нашей задержки. Сам понимаешь, что объяснять я этого не стал. Возможно, Петр Орлов нас с тобой понял бы. А вот генерал Орлов вряд ли». «Тогда тем более странно, что звонка нет», — сказал Кричко. «Или телеграммы. Потому что, знаешь, что я тебе скажу? Пасынок давно уже поделился радостью со своим отчимом. Гарантию даю, Петр тоже обо всем уже знает». «Такая мысль приходила мне в голову», — признался Гуров. «Но я ее беспощадно от себя гнал. Иногда чем меньше мыслей, тем лучше». «Это верно», — вздохнул Кричко. «Но есть одна мысль, которую изгнать невозможно, пока она сама того не пожелает. Догадываешься, о чем я говорю?»